Глава 9. Любой, кто немного знал доктора Шахура и адмирала Дафета, поразился бы проявленной ими оперативности. Любой, кто знал их хорошо, пришел бы к убеждению, что особо почтенный и глубоко уважаемый уже давно решили ту задачу, которую им предложили. Как бы то ни было, через сутки на каменном столе в пещере уже лежали чертежи другого корабля, еще более быстроходного, но и более дорогого. К некоторому удивлению иностранцев, адмирал без колебаний подписал выдачу половины надлежащей суммы в золоте. Разумеется, часть ее должна была уйти на Майеру, но доля, оставшаяся путешественникам, превосходила опыт любого из них. Мариэлла вынуждена была признать, что даже для наставницы гонорар был бы экстраординарным. 50 золотых, подумать только!» – удивлялась вслух магистр. «Мне и за полгода столько не заработать. И еще столько же после постройки!» «А ведь стоит подумать о покупке алмаза», — небрежно заметил командор. «Уточню, прицениться». Капитан Риммер, как всегда, был практичен. В следующую встречу Малаху было что предъявить. Из портала вылез очередной цилиндр с чертежами. Русские лейтенанты получили надлежащие инструкции, и к вечеру пакет лежал на столе у Нахимова. Разумеется, адмирал потребовал пояснений. Он был настолько взволнован, что даже не предложил быть без чинов. «Вот, извольте взглянуть, ваше превосходительство. Эти трубы идут сюда, вниз. Они при задействовании этих кристаллов приподнимают нос, отчего скорость по расчету наших занебесных инженеров-кораблестроителей должна увеличиться. Вот занятно. В пояснениях написано, что подобный режим временного повышения скорости господин профессор называл форсаж». «Форсаж? Выходит, французский он знал». «Возможно, ваше превосходительство. Иного объяснения не имею. Осмелюсь обратить ваше внимание на еще одно отличие. Передняя стенка рубки со скосом и даже мачта наклонная. Кстати, стекла входят в подставку. Одним словом, все ради скорости». «Лейтенант, когда начнется доставка материалов?» «Между 8 и 9 часами вечера по вашему времени, ваше превосходительство». «В таком случае жду вас у себя в 7. Мне положительно необходимо познакомиться с этими людьми и поглядеть на этот их портал. Все непременно с...» «Ваше превосходительство, охрана все же нужна. Иномерцы нам дружественны, но ведь других людишек хватает. Хотя бы с десяток казачков. Вот, кстати, Харун же и не болтает, туда же напросился. Ему покупка должна прийти». «Покупка? Какая такая?» «Пистолет иномерной работы. Тихон честно купил за свои, 30 рублей золотом отдал». «Хорошо, против Харунжева не возражаю. А прочая охрана из моих матросов». На то мы сошлись. Вход в пещеру не произвел на адмирала большого впечатления. А вот обстановка внутри заставила удивиться. Еще больше изумления вызвали ее обитатели, в первую очередь дракон. У Нахимова появилось отчетливо тревожное выражение в глазах. Малах первым делом догадался о причинах этого чувства. Адмирал настолько явно представил себе армию вторжения, состоящую из драконов, что командор иномирцев поспешил с успокоениями. «Господин адмирал, вам нечего опасаться нашего достойного товарища. Кстати, он больше всех нас заинтересован в том, чтобы вернуться в свой мир». Нахимов попался на удочку. «Почему так?» — ответил сам дракон. «Мои товарищи смогут как-то существовать в этом мире, когда кончится действие их защиты. Я — нет. Исчезнет способность летать, а без нее драконы жить не могут. К тому же у меня на родине жена, дети и внук». Все земляне отметили про себя, что на доброго дедушку дракон не походил ни в коей степени. «А у меня жена и сын. А у меня 2 дочки». Малах прервал светские разговоры, принявшие неожиданно опасное направление. «Господин адмирал, если вы хотели поглядеть на работу портала, то вам надо наружу. И мы с вами». Все дружно вылезли. Закат был уже близок. Малах глянул на то, что можно было с большой натяжкой назвать часами. Во всяком случае, у этого громадного устройства имелись стрелки и циферблат, хотя и совершенно непривычного вида. «Уже должны... началось!» Из ничего полезла длинная железная балка треугольного сечения. Она была громадной, сажен 15 длиной. Видимо, портал был чуть приподнят над землей, потому что балка, закончившись, упала с глухим звуком. «Тарат, в сторону ее!» Подчиняясь команде, дракон чуть повел лапой, и тяжелая громадина, чуть приподнявшись, отодвинулась в сторону, давая место следующей посылке. «Это будет киль, господин адмирал», — пояснил капитан Риммер. «Правда, его еще гнуть надо. Пустотелый, сварной». Из портала вылезла другая балка, имевшая в сечении букву «Твердо». Дракон уверенно отложил ее в сторону, даже не коснувшись. И пошло. Штабель балок рос на глазах. Моряк и намерец в этом, казалось бы, не участвовал, и Нахимов решился спросить. «Ример Карлович, как понимаю, это все для сбора корабля?» «Так и есть, Павел Степанович». «А что же насчет обшивки-с?» «Как раз получаем заготовку для нее». Из портала вылез даже на вид тяжеленный сплошной брус. «Мы ее в лист расплющим, нарежем, вот и обшивка». Нахимов проявил кораблестроительную эрудицию. «А чем обшивку к сборке крепить будете? Никак заклепками?» «Нет, только сваркой». Чужестранный капитан заметил сомнение на лице адмирала и поспешил добавить. «Вполне надежно получается, Павел Степанович. Уж не сомневайтесь». «Сварка бог с ней, готов допустить. А ну как шпангоут гнуть придется, что тогда-с?» «С таким и ваши люди могли бы справиться. Рычагами там, к примеру. У нас тоже так поступили бы. Но тут в нашем распоряжении господин Тарот». Адмирал с новым уважением взглянул на дракона. Тот, конечно, выглядел сильным, но настолько... Моряк с Майерой перехватил этот взгляд. «Вы неправильно подумали, Павел Степанович. Дракон может деформировать все это железо методами нашей науки. Он большой специалист. К счастью, эти балки не из серебра и не из золота. Вот тогда бы и вправду было трудно». «Уже ли серебро плющится и гнется хуже железа?» В разговор вмешался магистр Тифор. «Вы не поверите, но в университете преподаватели порой дают студентам задачу превратить слиток серебра в тарелку. И такая работа считается наказанием. Мне, правда, подобное никогда не доставалось, я-то числился в примерных». Маг-универсал, сам того не зная, крепко исказил действительность. Его полагали способным студентом, умным студентом, знающим студентом, но примерным его никто никогда не называл. «Вот уж чего бы не подумал. А это что?» «Это было кусками темно-зеленого стекла. Заготовки для окон рубки». «Но ведь это стекло». «Конечно. Оно как раз деформируется необычайно легко. Особенности полей трансформации, знаете ли». «Придется поверить, раз вы говорите. А это-с?» Из портала вылез длинный узкий ящик. Он был сделан из струганных, тщательно подогнанных досок. «Сам не знаю, Павел Степанович. Хотя нет, предполагаю. Ну-ка». И Тифор отщелкнул замки. В ящике оказались деревянные коробочки, каждая из которых содержала что-то вроде корпии. В ней лежали разного вида кристаллы. В одной из коробочек стояли на ребре серебряные пластины с гнездами и непонятными знаками. «Ну да, кристаллы», — высокоученый магистр расширил глаза. «А я дурак». Сказано это было настолько глубокомысленно, что Мариэлла с трудом сдержала смешок. «Болван». «Это я про себя», — уточнил самокритичный Тифор. Все переглянулись. «Тифор Ахмедович», — безукоризненно светским тоном начал князь Смешков. «Мы глубоко уважаем ваше мнение о себе и готовы его принять, если вам будет угодно его объяснить». С точки зрения земного этикета эти слова были дерзостью, а то и чем похуже, но русский лейтенант угадал правильно. Только они могли вывести Тифора из состояния близкого к ступору. «Вы не понимаете», — объяснил пришедший в себя иномерец. «Эти кристаллы в нашем мире не существуют в природе. И в вашем, полагаю, тоже». Его палец ткнул в очень красивые темно-красные драгоценные камни. «Как же нет, если они есть?» — возразил Мешков. «Рубины, как полагаю». «Вы опять не поняли. В природе не существуют. Получено искусственно, поскольку это не рубины, а темно-красный кварц». Первым проявил сообразительность казак. «Так что ж, Тифор Ахмедович, выходит, эти самоцветные камушки можно здесь выгодно продать?» «Точно не скажу, Тихон Андропович», — вмешался Малах. «Но очень даже возможно. Правда, как раз эти нам для дела». «А ведь красивые. И сапфир опять же». «Вы тоже не угадали, Владимир Николаевич». «Это синий кварц. Тоже в природе отсутствует». Нахимов решил вмешаться. «Понимаю, что денежный вопрос весьма важен, но есть и другие неотложнейшие. Допустим, Ример Карлович, этот ваш быстроходный корабль собран. Как его отсюда на воду спускать прикажетесь? С такого-то обрыва». «Как раз это нетрудно. Сделать вот тут пологий спуск. Хотя, да, вы правы, Павел Степанович. Этот спуск надо бы досками покрыть. Да еще смазать. Да еще... Короче, тут помощь мастеровых была бы кстати». «Когда же закончите с постройкой?» На этот раз ответил капитан Ример. «Мне опыт ничего не скажет, Павел Степанович. Ведь мои прошлые корабли собирал не я сам. Давайте так. Мы с товарищами начнем сборку и по ее темпам будем судить». В голосе адмирала снова появилась твердость. «Считаю присутствие при постройке лейтенантов Симакова и Мешкова положительно необходимым-с». Командор Малах проявил наивысшую дипломатичность. «Павел Степанович, мы как раз хотели об этом попросить. Какие у вас на то резоны?» Слова «у вас» были отчетливо интонированы. «Вот какие. При возникновении каких-либо вопросов или просьб один из господ лейтенантов тут же сможет связаться либо с вами, либо с кем-то другим, по вашему выбору». Вот еще один вопрос. Вы говорили, что ваш пистоль, равно как и другие предметы, защищены от постороннего вредного воздействия, не так ли? Именно так. Тогда и ваши двигатели надобно защитить. Лицо Тифора приобрело некоторую озадаченность. Павел Степанович, но ведь во власти командира не пускать посторонних. Однако представьте себе, стоит корабль у причала, и тут подходит некто, и ему даже не надо всходить на борт. Все понял. Конечно, вы правы. А сколько защита стоить будет? Рыжий, устремив взор в небеса, забормотал нечто не вполне понятное. 4 ходовых, так, 2 вспомогательных, еще 2 на помпы, да 1 на рубку с управлением, так, и 1 на гранатомет. 11 по 2, наложение отдельно, но со скидкой, по 80. Взгляд магистра снова стал осмысленным. С вашего позволения, 144 рубля, золотом, понятно. Дело того стоит, Павел Степанович, решительно влез в разговор Симаков. Зато уж не будет никаких случайностей. Тогда с Богом, начинайте. И действо пошло. Уже много позже русские моряки, не сговариваясь, признались друг другу, что чувствовали себя в волшебной сказке. Правда, зрителями, а не участниками. Только Мариэлла занималась какими-то своими делами. В это время дракон чуть ли не пристальным взглядом гнул стальные балки, поднимал их, составлял друг с другом. Малах и Тифор, держа в руках довольно большие серебряные пластины, орудовали пальцами, перебирая их, прямо как скрипачи. У обоих были надеты темные очки, совсем не лишние для такой работы. Металл плавился, сверкая солнечным огнем, потом необыкновенно быстро остывал, и там, где стыковались 2 балки, оказывалась полоска наплавленного железа с грубой поверхностью. Капитан Риммер по общему молчаливому согласию взял на себя роль мастера. Он указывал, что брать, что соединять, в какой последовательности. Первым от наваждения очнулся Нахимов. «Господа, полагаю, в ходе строительства вам понадобятся опоры для корпуса корабля. Если не возражаете, я пришлю завтра опытного мастера, он составит список необходимого, и завтра же начнут доставлять». «Вы правы, Павел Степанович, такая помощь была бы кстати». Маг жизни времени даром не теряла. Усилиями Татьяны Сергеевны была найдена еще одна пациентка. Это была Катенька Власьева, 18-летняя дочь отставного контр-адмирала Всеволода Алексеевича Власьева. Отец жил под Гомелем в имении, а дочь он послал в Крым якобы для поправки здоровья. На деле же его супруга Елена устроила эту поездку к проживающей там тетушке Елизавете Алексеевне, втайне мечтая о хорошей военно-морской партии для дочери. Этим замыслом грозило полное крушение. Бедная Катя сразу по прибытии в Севастополь крайне неудачно упала с крыльца, сильно повредив правую руку. Кисть осталась скрюченной, в результате чего перспективы удачного замужества сильно потускнели. После непродолжительных переговоров маг жизни согласилась продолжить медицинскую деятельность излечением девицы Власьевой. Будучи замужем за морским офицером, Елизавета Алексеевна Абрютина была настоящей хозяйкой в доме. А как может быть иначе, если муж пропадает в дальних далях, хорошо если неделями, а то и месяцами? Потому-то про себя она решила не соглашаться сходу на предложение этой иностранки, а сперва выслушать. Беглый взгляд на сигнализатор показал Мариэле, что негаторов вблизи нет. После вежливого обмена приветствиями маг жизни стала ненавязчиво ставить условия. «Мне надо осмотреть больную. Без этого я не назову ни сроки лечения, ни его стоимость». Но тут коса нашла на камень. «Вы уж, госпожа магистр, позвольте мне при этом присутствовать». Против ожиданий доктор ничуть не возражала. Но картина повреждений заставила ее задуматься. Кости все были целы, связки же срослись безобразно. Исправить такое можно было бы одним конструктом. При том, что он должен быть довольно сложным, на полное излечение хватило бы 1,5 суток. Но прокачка потоков показала отсутствие 3 верхних резцов. «Скажите, Катя, а при каких обстоятельствах вы лишились зубов вот здесь?» Тетушка не дала племяннице и рта раскрыть. «Вы откуда знаете?» Одновременно последовал короткий и выразительный взгляд в сторону княгини Мешковой. «Так это моя работа — почувствовать все повреждения организма пациентки», — мило улыбнулась Мариэлла. Однако, ощутив некоторое напряжение в тоне хозяйки дома, она продолжила. «Видите ли, я могу вырастить Кате зубы взамен потерянных. Лечение кисти прошло бы в 2 дня, а если с зубами, то понадобится 5 дней. Но мне кажется, ваша красивая племянница», от подобных слов та залилась густым румянцем, «будет выглядеть гораздо лучше с широкой белозубой улыбкой. Да, чуть не забыла, если по моей вине лечение окажется неудачным, не возьму с вас ни медика». Елизавета Алексеевна еще раз продемонстрировала крепкую деловую хватку. Последовал вопрос. «Сколько же вы хотите за лечение?» «Если лечить только правую кисть — 30 рублей золотом, а если с зубами — 60. Но это не все. Магистрам случается читать лекции, с разрешения наставника, разумеется. Вот почему Мриэлла выдержала паузу по всем правилам искусства. Это произвело эффект. Постараюсь быть краткой. Некоторое время, те самые 2 или 5 дней, часть организма, которую я буду лечить, останется подвержена дурному влиянию от посторонних людей. От вас, сударыня, моей пациентке ничего не грозит, а вот насчет других ничего определенного сказать не могу. Я вам дам специальный браслет под залог 100 рублей. В случае чего он вас защитит, Катя, но сам при этом потеряет часть своих свойств. Восстановление обойдется в 25 рублей. Если с браслетом ничего не будет, вы возвращаете мне его, а я возвращаю вам залог. В противном случае вы все равно вернете браслет, взамен же получите 75 рублей. Маг жизни решил раздобыть защиту от негации. Конечно, обошелся бы браслет с алмазом недешево, но, по ее мнению, дело того стоило. За 5 дней вполне возможен контакт с кем-то нежелательным. И еще кое-что вам надо знать. У меня сейчас этого браслета нет. Его мне дадут, под залог, конечно, лишь завтра. Предпочитаю начать лечение, уже имея гарантию защиты. Мне очень не хотелось бы, чтобы моя работа была... Доктор замедлилась, подыскивая слово. Пустым местом. Впустую. Да, спасибо. Мой русский язык все еще несовершенен. И, как я уже говорила, сейчас вы мне ничего не заплатите. Капитанша Абрютина была достойна своего мужа, отличившегося храбростью при синопе. Так я и согласия своего не дала. А вот как бы посмотреть на вашу работу? Иноземная дама хищно улыбнулась. Удостовериться хотите? Что ж, это можно. Берусь прямо сейчас у вас на глазах вырастить новые зубы Кати. Но с условием, вы мне заплатите сразу же за всю работу, ибо без защиты я не ручаюсь за результат. Если с вашей племянницей никто, кроме вас, никто не будет видеться вплоть до моего повторного здесь появления, то браслет и не понадобится. А завтра я с ним приду. Прислугу даже близко к дверям этой комнаты не подпускать. О всяких там гостях вообще речи нет. Ну что, рискнете? Мало кто осмеливался разговаривать с Елизаветой Алексеевной подобным тоном. Как ни странно, она это приняла. «Будь по-вашему, госпожа доктор. Мы рискуем. 30 рублей, вы сказали?» «Да, но залог на браслет все равно понадобится. Татьяна Сергеевна, вы тоже можете присутствовать, если пожелаете?» «Если только не помешаю». «Не думаю. Но меня слушаться. Катя, садитесь в это кресло. Вот так». Княгиня отметила короткий и почти незаметный взмах левой руки Марии Захаровны. К изумлению капитанши девушка почти мгновенно заснула. Маг жизни почувствовала себя наставницей перед студентами-первокурсниками. «Сейчас дадим воздействие. Так, а теперь...» У барышни во сне раскрылся рот. Дамы тихо ахнули, увидев новенькие белые полупрозрачные зубы, возникшие на пустом месте. «Вы обе ошибаетесь», — пояснила доктор-кудесница. То, что вы видите, это даже на 1/10 не зубы. Конструкт только в верхней эмалевой оболочке, а внутри ничего нет. Но мы заполним. 3 зуба на глазах у зрительниц наливались крепостью и, по их мнению, ничем не отличались от настоящих, но Мариэлла продолжала давать пояснения. Да, сейчас и с виду они как родные, и внутри все, что положено, но на самом деле их стойкость намного меньше. В таком состоянии, Елизавета Алексеевна, нельзя ей давать есть ничего твердого. Хлеб только мягкий. Фрукты нежелательны. Сыр нарезать тонкими ломтиками, мясо тоже. А лучше отварную курятину. Творог можно также. 5 дней осторожничать. А мне за новыми зубами следить надобно. Работа такая. Вот еще поправить. Тонкие пальцы шевелились. Иным разом они указывали на какую-то ведомую лишь Мариэлле точку. Потом отдергивались, пробегались по невидимым струнам. «Ведьмовство!» — прошептала суеверная Абрютина. Иностранная докторша услышала и ответила строгим тоном. «Не ведьмовство, а наука, которой долго учиться надо. Умение управлять энергетическими потоками тела». Последовал ожидаемый вопрос. «И что, каждый так может?» «К сожалению, нет. Без природных способностей в нашем деле никуда. Почему-то женщины чаще мужчин ими обладают. Да и то 1 из 5 сотен. А теперь корни. Вам этого не видно, но именно они дают зубам устойчивость». Женщины молчали, не желая вмешиваться. «Ну вот, теперь соблюдать указания, а завтра вечером я появлюсь снова. И так еще 5 раз. Без этого новым зубам не жить. Катя, просыпайся». Девушка раскрыла глаза, попробовала языком то место, где раньше были дырки вместо зубов, и вскрикнула. «Марья Захаровна, а уж в зеркало поглядеться можно?» «Да», — улыбнулась в ответ госпожа магистр, «но лишь в этой комнате. И из нее до завтрашнего моего появления ни шагу. И принести зеркало должны только вы, Елизавета Алексеевна. Капитанша со словами «Я жива» выметнулась из комнаты, будто ей было столько же лет, сколько и пациентке. Отдать справедливость хозяйка дома принесла не только ручное зеркальце, но и горстку золотых монет. «Как уговорились, Мария Захаровна, извольте пересчитать. А сейчас не угодно ли чайку?» «Никак нельзя», — твердо ответила докторша. «Мне надо срочно за браслетом. Госпожа Абрютина». Та с трудом отвлеклась от зрелища. Любимая племянница с упоением разглядывала себя в зеркальце, держа его левой рукой. «Вы помните все указания? Что нельзя делать?» «Помню, как отче наш. Не извольте беспокоиться, госпожа доктор. Все будет исполнено». «Рукой я займусь завтра. А сейчас мне пора. Я только-только успею». Молодая женщина не стала уточнять, чего именно не успеет, схватила свой плащ и выскользнула за дверь. Княгиня поспешила за ней. На полпути в дом Мешковых доктор вдруг спросила. «Татьяна Сергеевна, а что такое «отче наш»?»